где вообще веруют охотно, где народ не глубоко религиозен, а широко. Глубоко религиозный человек до последнего издыхания стоит на том, что не есть власти, кроме как от Бога. А широко религиозный еще верует в двуперстное знамение, нерукотворные иконы, любовь с первого взгляда и 13-е число. Такой человек легко приобщается к новой вере, но и расстается с ней такой человек легко, поэтому Россия – чреватая, неуравновешенная страна. Вот на Западе жить спокойно, поскольку там уже 500 лет не меняется символ веры. Бог – это благосостояние и семья. Впрочем, и на Руси жить можно, особенно если ты веруешь широко. Через такую веру у нас обыкновенный заяц великого Пушкина спас, а то сидели бы мы без Бориса Годунова, Евгения Онегина и цыган. Вообще русский человек, что мать родная, какой есть, такой и слава Богу. Может быть, ничто нас так не разделяет с Западом, как язык. Это просто какая-то дополнительная государственная граница, непроницаемая советского образца. Действительно, русский язык настолько вариативен, чувственен, красочен, просто богат в количественном отношении, что он даже не интересен для чужака, как, наверное, для Готентота не интересен стереоскоп. В этом смысле мы страшно одиноки, потому что нас мудрено понять. Положим, мы говорим: «Ну ты, мать, даешь», а это воспринимается как предложение вступить в известного рода связь. Или мы говорим: «Виноват волк, что корову съел, виновата и корова, что в лес забрела». А чужак подумает, что настоящего судопроизводства в России нет. Но самое обидное, что мир не в состоянии освоить нашу литературу, даже если бы он этого по-настоящему захотел. Вот маркиз де Кюстин пишет: «Вчера я перечел несколько переводов из Пушкина. Они подтвердили мое мнение о нем, составившееся после первого знакомства с его музой. Он заимствовал свои краски у новейшей европейской школы». На эту дурацкую характеристику потому не хватает зла, что маркиз-то, по сути дела, не виноват. Ну что ты возьмешь с француза, если в его языке конструкции железобетонные, ударение исключительно на последнем слоге, суффиксов, префиксов, частиц не полагается, и этот язык только мелодичностью и берет. Что ты возьмешь с француза, если по-ихнему щенок — молодая собака, если палка, буханка, жезл — все будет батон, и вообще нет аналога слову «дух»? Виноват наш язык, недоступный пониманию романа германца обстоятельно и сполна. А ведь Пушкин — это сплошной язык, и его божественное обаяние заключается не в художественных идеях, вообще несложных для передачи, а в волшебном порядке слов. Ведь есть же действительно разница между пушкинской строфой и грустной неизбежностью в переводе, как то: «Время, мой друг, время, сердце просит покоя, дни летят за днями». Ну и так далее, вплоть до удаленного монастыря трудов и чистых удовольствий. Александр Сергеевич пишет «нек». По той же причине нельзя так перевести Гоголя, Лескова, Достоевского, Чехова, Бабеля, Зощенко, Платонова, чтобы можно было оценить их обстоятельно и сполна. Таким образом, Пушкин никак не мог заимствовать краски у европейской школы. Во-первых, за технической невозможностью, а во-вторых, потому что своих девать некуда. Плюс оттенки, полутона, интонации и тона. До чего дело доходит из-за такого избыточного богатства? Допустим, Альбер Камю и в оригинале очарователен, но по-русски он выходит красочнее и сильней. Правда, в наше время русский язык как-то выхолащивается, бледнеет, опрощается до общих романо-германских форм. Надо думать, придет пора, когда русак и француз будут в совершенстве друг друга понимать. То-то заживем душа в душу, если, конечно, на Руси к тому времени останется такое понятие, как душа. Главное свойство русского характера заключается в том, что он соединяет в себе все мыслимые человеческие черты. Вот и де Кюстин пишет «Под дорожными впечатлениями». «На каждом перегоне мои ямщики по крайней мере раз 20 крестились, проезжая мимо часовен, и столь же усиленно раскланивались со всеми встречными возницами, а их было немало. И, выполнив столь пунктуально этих формальностей, искусные, богобоязненные, вежливые плуты неизменно похищали у нас что-нибудь».